приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, а не ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие мои! О, я вижу, мои помощники собираются сегодня на каток. Точно, хотим покататься. А как вы догадались? Вот же ваши коньки лежат. Сразу ясно, люди хотят подышать свежим воздухом. Правильно. Очень хорошо, молодцы. Только я не понимаю, почему вы собрались на каток без шапок? Так ведь март на дворе. Март. А в календаре написано «Март, начало весны». Ну, а весной кто же ходит в зимней шапке? Подождите, пожалуйста. Дело совсем не в весне, дело в погоде. Одеваться-то ведь надо не по календарю, а по погоде, правда? Да. Разве вы погоду определяете по календарю? Нет, по черепахе. То есть как? Ну, очень просто. У меня живет черепаха. Если она прячется под диваном, значит, на улице холодно. А если она гуляет по всей квартире, на улице потеплело. Интересно. А у вас? Что? У вас-то тоже черепаха? Нет, я просто узнаю погоду. Выгляну в окно. Если люди идут быстро, с поднятыми воротниками, сутулятся, значит холодно. А если окно замерзло и через него ничего не видно, как ты узнаешь? Все равно видно. Раз окно замерзло, значит на улице мороз. Правильно. А вот интересно, Николай Владимирович, как вы определяете погоду? Я определяю погоду строго научно. У меня за окном висит градусник. Я каждое утро на него смотрю и точно знаю, как мне одеваться. Понятно? Понятно. Я нарочно затеял с вами этот разговор о погоде, чтобы напомнить всем ребятам, что пока на улице холодно, не стоит расставаться с зимними шапками, шарфами и варежками. Иначе можно легко простудиться. Да, ведь март – это еще далеко не лето, хотя, конечно, уже и не зима. Загадочные, странные дела творятся иногда в начале марта. В один прекрасный день становится мала привычная насиженная парта. Весна! Еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. Сосулек на окне полным-полно, сосульки на карнизе и на раме. Урок идет давно, и все устали, но каникулы уже не за горами. Весна еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. Ставить бы на вешалке пальто, да выскочить на улицу отважно. Как без пальто? И что? Надень пальто, а то... Все это может кончиться неважно. Весна еще не лето, но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. Весна еще не лето. Но главное не это, а то, что песенка зимы, как говорится, спета. А то, что песенка зимы, как говорится, спета. Когда я был мальчишкой. Сегодня об этом рассказывает заслуженный артист республики, заслуженный мастер спорта Николай Озеров. Пожалуйста, Николай Николаевич. Мне очень приятно участвовать в передаче «Радио Няня». И мне хочется рассказать вам одну историю, которая случилась со мной, когда я был мальчишкой. Сережка Кукушкин ворвался ко мне в субботу вечером и требовательно произнес: «Ты должен, от тебя зависит мое счастье». Я был лучшим Сережкиным другом, поэтому я отложил в сторону все дела и приготовился к серьезному разговору. «Знай, торжественно, — сказал Сережка, — детская спортивная газета «Удар, еще удар» доверила мне, ты не поверишь, я назначен внештатным корреспондентом и хоккейно-футбольным комментатором газеты». Ну, что я мог сказать моему лучшему другу? Это был большой успех в его жизни. Мне будет выдан именной пропуск на все футбольные турниры и чемпионаты. «Понимаешь, — сказал он, — завтра начинается чемпионат страны, а у меня нет фотографии для удостоверения». Ну, что тут долго рассказывать? Я молча достал новенький, еще пахнущий магазином фотоаппарат «ФЭД». Мне предстояла нелегкая задача — сделать первый в жизни фотоснимок. Первую пленку мы зарядили только к полуночи. Я бы сделал это раньше, если бы Сережка не лез ко мне с идиотскими советами вроде «возьми щипцы» или «зажги свет, в темноте не видно». Когда мы проявили первую пленку, оказалось, что на ней ничего нет. Мы с Сережкой посмотрели в справочник фотолюбителя, где описаны типичные ошибки начинающих, но ошибку не обнаружили. Тогда я осмотрел фотоаппарат и увидел, что с объектива не снята крышка. «Ты что?» – возмутился я Сережкиной несообразительностью. «Не видел, что сидишь перед закрытым объективом?» «Так я и знал», – закричал Сережка. «Во всем всегда виноват я». Тут мы начали ругаться, но Сережкина мама постучала в стенку, а моя мама вошла в комнату и сказала, что уже ночь. Вторая пленка оказалась несравненно удачней. И единственная ошибка, которую мы с Сережкой допустили, так это та, что мы сунули пленку сначала в закрепитель, а потом уже в проявитель. К половине третьего ночи мы отсняли третью пленку, и результат нас с Сережкой просто потряс. «Люкс!» – сказал Сергей. «Я на ней, наверное, очень красив». Мы приготовились печатать фотоснимки. Выяснилось, что на всех фотографиях у Сережки закрыты глаза. Видимо, он заснул, когда я его фотографировал. Сережка тогда дал мне слово, что никогда не будет заниматься фотографией. Впрочем, слово своего он не сдержал. Сейчас он работает спортивным фотокорреспондентом и сделал мне фотографию на пропуск, который я предъявляю, когда отправляюсь на стадион вести репортаж о футбольном или хоккейном матче. Ну-с, дорогие мои помощники, что у нас там предполагается дальше? Николай Владимирович, давайте почитаем письма ребят. Пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием. Смешные случаи на уроках. Однажды на уроке чтения, мы еще учились во втором классе, пишет Рая Конюкаева из села Мочелеевка, Куйбышевской области, наша учительница показала картинку, на которой нарисован жираф. Он вытянул шею и ест листья. Один мальчик сказал: была бы у меня такая шея, я бы списывал все задачи и диктанты у хороших учеников и учился бы только на 5. А Юра Горковенко с острова Сахалин пишет: вот у нас в 6 классе был такой случай. К нам в класс вошел новый учитель, которого звали Виктор Иванович. Один мальчик поднял руку и спросил: Виктор Иванович, как вас зовут? Вы просили написать о смешных приключениях на уроке. Учительница спросила, что такое дроби. Ученик ответил: дробь – это которую в ружье заряжают. Все ребята смеялись.

Идет волк в перевалочку, метет асфальт широченными клешами, налево сметает листья, направо огурки, оставляет за собой чистую дорожку. Басовито загудел пароходный гудок, оглянулся волк. Стоит у причала теплоход, поднимаются по трапу пассажиры. И среди них, кто бы мог подумать? Наш заяц! В одной руке билет, в другой чемодан. Дорогой, отдыхать собрался. Сейчас-то у меня отдохнешь. И вот уже волк догнал зайца, подхватил на руки, как младенца, прижал к груди, и не пикнешь. Идет по трапу, баюкает ребенка. У всех билеты, и у него теперь билет. Стоит на палубе старый-престарый боцман-тюлень с трубкой на согрейкой, пропускает пассажира. Взял билет, развернул. Детский. Оглядел волка с зайцем. Ясно, кто из вас ребенок. Ребенка с чемоданом пустил на корабль, а отца без билетника спустил вниз по трапу. Встал волк с земли, отряхнулся независимо, смотрит. Идет по причалу слониха-модница, а за ней на поводке бежит маленькая баллонка. Идея! Подскочил волк к баллонке, отстегнул ошейник, отшвырнул ее в сторону. И вот уже поднимается по трапу слониха-модница, а за ней на четвереньках весело бежит здоровенная собака неизвестной породы. В фуражке, в тельняшке, в брюках-клешках. Бежит, тявкает. Прошел волк на корабль, отцепил ошейник и в сторону, в укрытие. Лежат на палубе железные чушки. Вот здесь и схоронимся. Есть устроим засаду. Залез волк в щель, затаился. Тут опустился сверху диск электромагнитного крана и щелкнуло что-то. Подскочили все чушки разом, прилипли к магниту. Остался на голой палубе волк, лежит кверху пузом, пряжкой на солнце сверкает. А пряжка, между прочим, тоже железная. Сопротивляется волк слепой электромагнитной силе, когтями за палубу хватается. Да разве против нее устоишь? Чмок! Прилип волк намертво пряжкой к магниту и поплыл по воздуху с корабля на берег. Перенес его кран в дальний конец порта и сбросил вместе с чушками на груду железа. Ну, крант, погоди! Снова загудел гудок, убрали пароходный трап. Заметался волк, забегал по пристани, вот-вот уйдет корабль, увезет зайца. Только и связывает его с берегом один причальный канат. Схватил волк длинную палку и пошел по канату, осторожно переставляя ноги, как канатоходец под куполом цирка. Внизу волны плещутся, пучина морская. И страшно до невозможного. Вышел на палубу заяц, развернул газету. Налетел соленый морской ветер, вырвал газету из рук, кинул в сторону, и облепила она с размаха всю волчью морду. Ничего не вижу. Пошарил волк ногой, сослепу ступил мимо каната и полетел, кувыркаясь в морскую пучину. Одна газета на воде плавает. Загрохотала лебедка, поползла вверх якорная цепь, вылез из воды трехлапый якорь, а на нем сидит наш волк. Мокрый-примокрый. Наматывается цепь, поднимается кверху якорь, смотрит боцман-тюлень, выезжает из-за борта волк-безбилетник, воду отфыркивает. Насупился боцман, подошел вплотную, взял за грудки, спросил откровенно по-морскому: «Заяц?» «Заяц», согласился волк. Заяц. Ну, заяц, рявкнул боцман. Ну, погоди! И выкинул его с корабля. Ура! Начинаем веселый урок. Ну-с, друзья мои, приступим. Кстати, интересно, как надо писать? Приступим или преступим? По-моему, при, потому что приступ. А по-моему, пре, потому что преступник. Нет, нет, нет, вы оба не правы, потому что приставки при и пре не проверяются ударением. А как же их проверять? Надо хорошо знать правила и проверять эти слова по правилам. Какие же это правила? Ну, прежде всего, запомните. Надо писать «при» во всех словах, которые обозначают приближение. Например, «пришел», «приехал», «прибежал». «Прискакал», «прикатился», «примчался», «принесся». «Притащился», «приволокся», «приполз», «приплелся». Если космический корабль вернулся на Землю, о нем говорят «приземлился», а если опустился на Луну – «прилунился». А когда наши космонавты достигнут других планет Солнечной системы, может быть, о них скажут «примарсился», «приюпитерился», «присатурнился». А о звездолете, который достигнет далекой планеты в созвездии Альфа Центавра, скажут «приальфа-центаврился». Да, надо еще писать «при» обо всем, что присоединяют. Например, «принимают», «приклеивают», «привинчивают», «придвигают». «Прицепляют на спину бумажку». «Пририсовывают усы на фотографию девочки». Да-да, но есть еще один случай. «При» надо писать и о том, что делается, но не совсем. То есть не до конца. Вот, например, «Солнышко меня припекло, но я не совсем испекся». Николай Владимирович, давайте споем про приставку «при», а то я иначе не запомню. Пожалуйста. «При» или «пре», «пре» или «при» – это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ. Прибыл ли поезд, приплыл пароход, космонавт прилетел из Вселенной. Обо всех, кто придет, прилетит, приплывет, пишется «при» несомненно. «При» или «пре», «пре» или «при» – это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ. Винт привинтил, прикрутил колесо, приклеил, пришил умело. Помни, что пишется «при» обо всем, что доброй рукою ты сделал. «При» или «пре», «пре» или «при» – это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ. Язык прикусил, не совсем откусил, пригорело, не значит горит. Помни, что сделано, но не совсем, пишут с приставкой «при». А в каких случаях пишется приставка «пре»? А, вот здесь надо запомнить два правила. Во-первых, приставка «пре» похожа на слово «очень». Ну, например, «прескверный» – это очень нехороший человек. Да, да, это он. Я? Да. Зато ты прекрасный. У тебя прекрасные уши. И прекрасный нос. Красивый, да? Нет, просто очень красные. Прекрасные. как помидор. Друзья мои, не ссорьтесь, пожалуйста, время дорого. Ведь нам надо запомнить еще один случай правописания приставки «пре». «Пре» надо писать в тех словах, где эта приставка похожа на «пере». Понимаете? Нет. Ну, например, что-то перегораживает ваш путь. Это преграда, надо писать «пре». Понятно. Или то, что продолжается без перерыва. Беспрерывно, надо писать «пре». Понятно. Николай Владимирович, а у нас о приставке «пре» тоже есть песенка? А как же? Ну, конечно. Давайте споем. «При» или «пре», «пре» или «при» – это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ. Предлинный достанет до крыши рукой, прижадный не даст вам конфету. Кто очень такой или очень сякой, пре мы напишем об этом. При или пре, пре или при, это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ. Дожди непрерывные льют в октябре, но грамотным дождь не преграда. Где очень похожи пере и пре, там только пре ставить надо. При или пре, пре или при, это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ. Веселый урок окончен. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.